Глава третья. Бюро Кромки, или агентство Брюс, как мелькало иногда в разговорах по рации, приютилось в парке Останкино в неприметном павильоне в стороне от главных дорог. Странно, я ведь гуляла в парке после концерта во дворце Шереметьевых, что давал на дне города мой квартет. Даже сюда забрела, будто кто-то тянул за ниточку с тропинки на мягкую травку. А павильона не видела. Над входом красовался загадочный герб, вырезанный из цельного камня. Заключенная в щит роза ветров, сверху – рука с дубиной, а внизу – лента с надписью «Фуимус». Что еще за фуимус такое интересное? «Это не дубина», – буркнул Фролов, хотя вслух я ничего не сказала. Маршальский жезл – символ воинской славы, а фуимус – по латыни «мы были». Оба элемента, чтоб вы знали, барышня, взяты с герба Якова Брюса. «А при чем тут Брюс?» – удивилась я. «Это Шереметьевская усадьба». Один из Шереметьевых был из школы, завещал павильон-бюро. Впрочем, это не важно. «Проходите, Аля». Наш разговор будет долгим. «Я хочу есть и спать», — апатично откликнулась я. «Не осталось у меня энергии для исторических экскурсов. Для всех этих Брюсов и Шереметьевых с Воронцовым бы разобраться». Но послушно шагнула вперед и вздрогнула от того, как изменилось звучание мира. Ощущение такое, будто нас взяли и... утопили в бассейне. Звуки стали глухими, далекими, еле пробивающими толщу воды. Влажность повысилась и вязкость воздуха. Все наполнилось капелью и бульканьем, захотелось насухо вытереть руки. Перехватило дыхание, будто шею сдавили ошейником. Я почувствовала, что тону, хотя видела себя в тихом парке на травке, среди отцветающих кустов сирени. «Дышите! Что за фантазии?» — хлопнул меня по спине Фролов. «Вот что метки чужие делают!» «Покажите-ка запястье, милочка! Это что за браслетик? Снять! Ни за что!» Я отпрыгнула в сторону, поднесла к лицу травяной браслет. Сразу стало легче дышать, вернулось чувство реальности. Просто ночь... старый павильон, сирень непролазная, шелест дубов. И черта, проведенная по земле, за которую я шагнула. «Глазам не верю», — прошипел Фролов, всматриваясь в мой браслет. «Знать бы, что эта вещичка у вас во время схватки в Сокольниках. Впрочем, пустые мечты. Вы действительно играли дуэтом с Григорием?» Я кивнула и опустила рукав, прикрывая и браслет, и запястье, молча прошла в раскрытую дверь, оказавшись, как внутренне и ожидала, в убогой пародии на ментовку. Фролов провел меня в кабинет, указал на деревянный стол, обитый зеленым сукном. Рядом стояло несколько кресел, я выбрала одно, пристроила шопер, наконец-то сняла кофр со спины. «Вы скрипачка?» – спросил Вадим Никанорыч. «Да не бойтесь, Аля, садитесь. Я даже браслет ваш не трону, хотя... очень велик соблазн. Оберег, отданный добровольно, да еще и самим Воронцовым. Это в наши дни дорогого стоит. Чем же вы его зацепили?» Я пожала плечами. «Откуда я знаю? Тем, что хваталась за него и конючила, весь тренч залила слезами, тем, что очки разбила туфлей. Жалко. Хорошие были очки». «Обухов, пойди-ка сюда, сынок!» В коридоре что-то негромко лязгнуло, будто открылась дверь в камеру. В кабинет заглянул симпатичный парень примерно моего возраста. Я с интересом уставилась на таинственного метателя карт. Темноволосый, подтянутый, ростом чуть ниже Грига, но плечи широкие, как у пловца. Короткая модная стрижка, брови густые, прямой тонкий нос, глаза карие, дерзкие, непокорные. Смотрят на мир с прищуром, с вечным вызовом дури судьбе. Такому плевать, с кем драться. Хоть пьяному навалять, чтоб не лез, хоть с Григом силой помериться. Сгоняй-ка, голубчик, на ВДНХ, купи пожевать трем полуночникам. Барышня как к фастфуду относится? В этот час только бургер с картошкой. Пойдет. Все, что угодно схомячу, на свадьбе меня ели, а не кормили. Ну а как вас не кушать, радость моя? Начал было сволочной Фролов, но Обухов его перебил. А как же гауптвахта, Вадим Никанорыч? Фролов потешно замахал руками. Да ступай уже с Богом, голубчик! Это ж я перед Григом строгость развел. Мол, виновный, наказанный, делу конец. Ты ж шельмец его зацепил. А чего сорвался, скажи на милость? Григорий, считай, единственный, кто способен вести переговоры. Фара же лопнула. Буркнул Обухов, разве что ножкой не шаркнул. Мол, признаю, накосячил, но по объективным причинам. Я потом смекнул, что это она. Психанула, значит, из-за любовника. «Из-за кого?» – подскочила я, хватая со стула шопер. «Брысь отсюда!» – вмешался Фролов. «Успеете подраться, малые дети, жрать охота и спать охота. Не только вам, звезда неземная, мы тоже целый день на ногах. Данилка, не экономь, родимый, ночь сегодня вдвое растянется». Обухов козырнул и скрылся, только грохнула входная дверь. «Уф!» – подытожил Вадим Никанорыч. «Аля, устраивайтесь, отдыхайте. Может, хотите прилечь? В соседнем кабинете диванчик имеется». Я проигнорила его вопрос, достала телефон, отключила, с тоской подумала о горячей ванне. «А телек в вашем хозяйстве есть? Нужно звук вырубить на полную громкость». «Воронцов посоветовал», – уточнил Фролов. Очень серьезно, мигом собравшись и растеряв полусонную мягкость. «Это дело, это он молодец. Включу-ка я глушители от греха. Сейчас жалею, что мы так с ним столкнулись. Но кто ж мог подумать, что Григ, понимаете, со стороны... В общем, страшно смотрелось. У Обухова сестра так погибла. Вот курсант и сорвался на ровном месте. Я чаек поставлю, не возражаете?» Фролов вышел куда-то с электрическим чайником, вернулся, зашуршал пакетом с конфетами, вручил мне мишку на севере. «Обязательно расскажите мне, Аля, чем Григория так достали. Не теперь, а когда поедим. Говорить на голодный желудок вредно, а думать еще и противно. Но он был вздрючен, как никогда, словно вызов бросал кому-то, вытаскивая вас из болота. Я бы подумал про амурные стрелы, но сердце Грига холодное, как, простите, кусок дерьма мамонта, сохранившийся в мерзлоте». «Интересное сравнение. Есть над чем поразмыслить. Спасибо, Вадим Никанорыч, вы разнообразили этот вечер». Обухов вернулся неожиданно быстро с двумя огромными пакетами вкусностей. Долетел на реактивном ранце или карты вместо стелек подложил в кроссовки? Мозг сбоил, бунтовал, и сознание отказывалось воспринимать чертовщину, навалившуюся за долгий день. «Я устала, устала, устала!» Не было уже сил пугаться, удивляться, отрицать увиденное. Я отыграла программу на свадьбе, где меня собирались съесть, если верить словам Фролова. Я видела, как один крутой парень метал будто дротики, обычные карты, и те светились во тьме, как демонические артефакты из фэнтезийных фильмов. А другой крутой парень из-под ногтей выпустил сияющий нотный стан и погасил фонари в округе. Какое-то агентство Брюс, затерянный в реальности павильон. «Барышня», — подал голос Фролов, — «кажется, вы собирались хомячить? Налетайте, пока не остыло». «Друг сердечный Обухов, а зачем так много?» Я вызвал Люську и Патрика. Курсант выдал лыбу на пол лица. «Вы устали? Я в карцере на 20 суток. Кому отбиваться от Кондашова?» «Не дерзи!» осадил наглеца Фролов и обернулся ко мне. «Стоит признать, что Петр Иванович – это серьезное испытание. То, что вы живы, прелестная Аля, диво дивное, не стану врать. Ох, господин Воронцов, что же вы сотворили такое? И главное, шельмец соскочил красиво, вроде как нанял нас для охраны. А, Данилка, классно подставил?» «Должен будет», – с набитым ртом проворчал неугомонный курсант. «Нет, голубчик, его не припашешь. Это мы ему в обратку должны. Он нам свидетеля со свадьбы сберег, хотя хата Григория с краю. Как и всегда, если подумать. Аля, что-то хотите спросить?» Я торопливо прожевала бургер, вытерла рот салфеткой. «Вадим Никанорович, а Грик? Он кто? Оборотень или вампир? И те остальные на свадьбе? Упыри-вурдалаки?» Обухов подавился картошкой. Фролов почесал затылок. «Вот насмотрится по телеку всякой дряни. Сумерки у них, понимаешь? Романтика. Вампир спасает прекрасную деву». Курсант хрюкнул молочным коктейлем и мрачно буркнул под нос. «Гадун, тварь бессердечная. Если сравнивать, Ганнибал Лектор рядом с Григом – чистый младенец». Фролов покачал головой. «И этот телека насмотрелся. Обухов, не сгущай. Понятно, что Воронцов не подарок, но с ним можно дело иметь. Удивляет порой, я бы сказал. Ну, а если серьезно, Аля, Григорий Андреевич – рок-музыкант, кстати, довольно известный. Знаете это все – клипы, контракты, поклонницы. Погуглите на досуге. У него скоро концерт на ЦСКА-арене. Реклама по всей Москве с каждого столба. Разукрашенный лик», – добавил Данила Обухов. «Ладно, курсант навигацкой школы», – замахал руками Фролов. «Сбереги немного еды для товарищей и перестань отсвечивать. Аля, я чаю покрепче налью. Кладите сахар, ешьте конфеты. Для снятия стресса самое то. И давайте уже разговаривать. Вопрос первый, естественно, о наболевшем. Как вы познакомились с Григом? Второй, как оказались на свадьбе? Кто пригласил? Зачем именно вас?» Я отхлебнула чаю. Он оказался настолько крепким, что я от возмущения даже проснулась. С упреком посмотрела на садиста Фролова, сделала новый глоток. От терпкости занемел язык, но стресс действительно отступил, отошел в сторонку, притаился на время, подмигнул, будто старый знакомый, мой вечный спутник и друг. Я рассказала Фролову, что знала. Про эпическую встречу в метро, про случайную заботу Грига, умолчала о музыкальной теме подземки, которую Григ тоже услышал. «Вот откуда коллапс в метро!» Обухов вклинился в разговор, забыв о приказе молчать. «Сегодня поезда шли с интервалами, кого-то затоптали в толпе, на скорой увезли в Склифосовского. А это Грик развлекался. Ох, впаять бы ему, мерзавцу!» «Обухов, иди в карцер!» — устало погрозил пальцем Фролов. Курсант заткнулся, но никуда не ушел. Я рассказала про свадьбу, как меня пригласила подруга, про всю эту готику, странный плейлист, что хотели послушать во время банкета, вспомнила остальных музыкантов, тенора и театральную труппу. «Проверяй», — приказал Фролов. Обухов спешно полез в смартфон. «А вы, барышня, куртку снимите. Давайте уже, не стесняйтесь, вообразите, что я добрый доктор». «Какой же вы добрый», — отшутилась я. «Хоть слышите, как вы звучите?» Фролов полоснул по мне острым взглядом, будто препарировал по-живому, потом закашлялся, увидев тату. «Черт возьми, я сегодня звезда. Мужики штабелями ложатся». «Пейте чаек, Вадим Никанорыч, полезная штука при стрессе». Даже Данила отвлекся, перестал ковыряться в смартфоне, восторженно выдал. «Ух ты ж!» Фролов высказал комплимент покрепче, да так, что уши свернулись в трубочку. «Можете ослабить браслетик? Хочу посмотреть на ваш шрам, дорогая». Я чуть сдвинула полоску плетеной кожи. Фролов тронул пальцем мое запястье с видимым усилием, будто гору столкнул. Даже пот выступил на висках и потек солеными струйками за воротник рубашки. «Грик вас тоже пометил, да?» «Кровью стер след Кондашова, а говорят, не знакомьтесь в метро. Прячьте руку скорее, Аля. Больше со смотром не лезу, а то сам попаду с инфарктом в больничку». «Обухов, где ты, любезный друг? Доброму доктору нужно выпить. Да чего же заборист артефакты грозного ордена Субаш?» Обухов отложил телефон, сунулся в ящик стола, вынул бутыль коньяка из заначки. «Плохо, Вадим Никанорыч?» Фролов опрокинул стакан коньяка, будто паршивую газировку, заел конфетой «Осенний вальс». «Знал, тварюга, что полезу смотреть, нарочно добавил один узелок. Ох, господин Воронцов, вредное вы существо, а я к вам со всем уважением!» Фролов вытер лоб цветастым платком и посмотрел на курсанта. «Одного уже нашли, Вадим Никанорыч», – торопливо отчитался Обухов. «Дмитрий Ерохин, солист новой оперы, найден мертвым возле гостиницы. Спрыгнул со смотровой площадки. Повреждены голосовые связки, следов насилия на теле нет». Фролов молча налил еще. «Красивые свадьбы игрались в Москве, поражали размахом и креативом».